«Аннабель!» «Выпейте», — сказал он. Я открыла рот и потянулась к чашке, нет, к стакану. Но тот, оставаясь в его руке, ударял сам мою нижнюю губу и зубы. «Я держу», — сказал он, — «пейте». Вода была холодная, и я поперхнулась. Откашлявшись, я открыла глаза и взглянула на него. Он снова поднес к моим губам стакан. Я сделала два или три глотка, чувствуя прохладу во рту. Вкус показался странным, и меня слегка затошнило. «Вы узнаете меня, Аннабель?» — спросил он. Я уставилась на его лицо. У него было имя, но я не могла вспомнить, как будто кто-то стер его из моей памяти. «Я Сэм, Сэм Эверетт. Мы с вами несколько раз встречались». «Не знаю», — пробормотала я. «Все будет хорошо». Его голос казался навязчивым и неприятным, словно жужжание мухи или осы. «Обещаю, все будет в порядке. Я о вас позабочусь». «Уходите», — сказала я. «Я не уйду», — печально ответил он. «Я никуда не уйду». Он опять поднес стакан, но я отвернулась. Мне больше не хотелось пить, мне не полагалось этого делать. «Не спите, Аннабель, вам нельзя спать». Глаза закрывались, я устала, и нужно было дождаться 6 часов.